Глава 15. Никто не узнает наших лиц под масками. Люди нарядились кто во что гораст. Один костюм шикарнее другого. Повсюду стоят прилавки, за которыми торговцы продают свои товары и пудрят людям мозги своими странными приемчиками. Мне уже погадали по ладони, а Лилит купила любовное зелье у ведьмы-травницы. Все это кажется таким обыденным, что мне даже страшно. Но, возможно, люди как раз в этом и нуждаются. На каждом углу стоят акробаты или исполняющие команды дрессированные животные. Мы едим сладкую выпечку и цукаты. Я сожалею, что Люц не пошел с нами. Но он еще вчера улетел в Пятый Небесный Двор. Рядом с мостом Риальто танцуют пары. Олесю тащит туда Нааму, и они присоединяются к танцующим. Я завидую им, но мне лучше пока не перенапрягать свою ногу. Как и другие ангелы из нашей компании, Наама скрыла свои крылья под накидкой, и в маске она вовсе кажется человеком. Вероятно, Люцифер не пошел с нами из-за того, что ему не удалось бы скрыть того, кто он такой. Когда Сэм тащит Лилит к танцующим, Балом чувствует себя обязанным предложить мне с ним потанцевать. Он явно испытывает облегчение, когда я отказываюсь. «Если хочешь, можешь пойти посмотреть собачьи бои», — предлагаю я ему. «Мне это кажется слишком жестоким, но мужчины любят подобное». «Люц приказал мне не сводить с тебя глаз. Это я и собираюсь делать», — ворчит он. «Кроме того, я считаю натравливание животных друг на друга варварством». «Может, тогда возьмем что-нибудь выпить?» Балом вытаскивает пару лир из сумки, и мы направляемся к лавке с напитками, где я решаю взять себе стакан пунша. Позже мы возвращаемся на площадь Марка. Там вскоре состоится полет ангела, и мы не хотим пропустить его. У венецианского карнавала есть особая программа зрелищ, многие из которых не меняются на протяжении веков. Один из таких элементов — полет ангела. Раньше по канату, натянутому над площадью Сан-Марко, проходила самая красивая девушка. По легенде, этот трюк впервые выполнил безымянный акробат, одетый в костюм с крыльями за спиной, пройдя по канату от колокольни собора на 100-метровой высоте через всю площадь. В наши дни традиция, конечно, видоизменилась. На стальном тросе с колокольни спускают ангела, роль которого исполняет самая красивая девушка фестиваля Мария прошлогоднего венецианского карнавала. На театральной сцене ее встречает Дож. Это мероприятие всегда было главным моментом карнавала. Оно берет свое начало в Средневековье. Даже странно, что оно носит такое название. Кроме того, на трибуне на Пиацетте будут выбирать самую красивую маску. Я хватаюсь за Балома, потому что после еще двух стаканов пунша у меня начинает кружиться голова. Наама и Лилит смеются над двумя проходящими мимо нас мужчинами, одетыми в костюмы медведей. Мы проталкиваемся через цветную толпу. Кажется, почти все жители Венеции вышли на улицы, чтобы насладиться праздником. Никто и не думает о том, что этот карнавал может стать для нас последним. Когда мы подходим к дворцу Дожей, уже наступает вечер. Сцена стоит на краю лагуны, а перед ней собралась куча людей. На сцене сидят Нерон де Лука и остальные члены совета. Рядом с Нероном расположилась Фелиция. Ей сегодня явно не так весело, как нам. Может быть, чуть позже вечером мы еще сможем повеселиться все вместе. Люди, стоящие вокруг меня, очень взволнованны и наблюдают за тем, как мужчина и женщина выходят на сцену и начинают представление. Их задача — найти среди всей кучи пришедших на площадь горожан тех, кто особенно постарался в выборе маски. Они отпускают скользкие шуточки и заставляют толпу смеяться. Кандидаты на победу тем временем собираются рядом с ними. Я всегда удивлялась тому, как кропотливо люди работают над своими нарядами, и даже сегодня все маски так различаются, что я не могу выбрать самую красивую. Взгляд ведущего падает на Нааму, и он машет ей, приглашая на сцену. Олесио целует ее в губы и, смеясь, толкает девушку вперед. Наама идет по проходу из выстроившихся по сторонам людей. Мой друг следует за ней, держа небольшую дистанцию. Ее маска действительно особенная. Прежде всего, потому что это никакая не маска. Она просто разрисовала половину лица Хной. Теперь ее симметричное лицо украшено красивыми цветами и стебельками, которые закрывают лоб, один глаз, губы и левую щеку вплоть до линии роста волос. Ее красная губная помада дает разительный контраст с темной Хной, и я сегодня рассматривала ее кучу времени. Она еще красивее, чем обычно. Алессио готов взорваться от гордости, когда она поднимается на сцену. Никто не узнает в ней ангела. Наконец, 10 кандидатов стоят на сцене. «Прежде чем мы определимся с победителем», — сообщает ведущая, «мы посмотрим полет ангела». Акробат взбирается по веревке, закрепленной у плота, стоящего в бухте. Другой ее конец обычно крепился к вершине колокольни, но так как она была разрушена, веревка привязана к зубчатой крыше дворца Дожей. «Я бы попросила вас соблюдать тишину, чтобы акробату было проще сконцентрироваться». Эту просьбу мы слышим каждый год, и никто, как всегда, ее не исполняет. Толпа кричит и хлопает, пока переодетый орликином мужчина залезает на веревку и идет по ней. Меня тошнит уже при виде этого зрелища, но он уверенно шагает по канату. Все выглядит так, словно он танцует, потому что он кружится, чтобы развлечь толпу, пританцовывает и наклоняется в стороны под рёв публики. Он уже почти достиг середины веревки, вытащил из своих карманов лепестки роз и стал посыпать ими людей. Они еще громче кричат и хлопают. Я пытаюсь найти Тициана в толпе. Он наверняка где-то неподалеку. Старый Феникс, скорее всего, наблюдает за представлением из окон библиотеки. Я встаю на цыпочки. Я не вижу Сэма и Лилит в этой толпе, и только Балом стоит в нескольких метрах от меня. Интересно, Пьетро здесь? Мне хотелось бы узнать, какая у него дальнейшая стратегия. Есть ли она вообще? Когда я напряженно ищу его, я замечаю знакомое лицо. Сначала мне кажется, что это какая-то ошибка. Просто мираж. Человек, чье лицо я вижу, сильнее натягивает капюшон и кутается в свою накидку. Но это не ошибка. Я прищуриваюсь, но когда я снова открываю глаза, она все еще здесь. Если я начну кричать, она может меня услышать. Я не кричу, потому что она наклоняет голову в сторону, чтобы с кем-то поговорить. Кровь застывает в моих венах, когда я узнаю и второго человека. Это точно Алессандра Бертольда, девушка, ответственная за взрыв собора Сан-Марко, и на ней даже нет маски. Значит, Нерон все же не нашел истинных виновников происшествия. Я не выдала ее, а теперь она здесь, в месте, где я развлекаюсь со своими друзьями и сотнями других венецианцев. Я не думаю, что она пришла сюда, чтобы праздновать. Интересно, они давно друг друга знают или просто случайно стоят рядом? Она знает, что я стала ключом, что она затеяла. Эти мысли отвлекают меня, и я отвожу взгляд от Алессандры на секунду. Я снова обращаю на нее внимание только тогда, когда она покидает свое место. Она несется к сцене. Недолго думая, я следую за ней, расталкивая людей. Моя нога болит, но я игнорирую эту боль. Я не знаю, что она затеяла, но я должна остановить ее и рассказать ей, как мало пользы в том, чтобы убивать невинных людей. Но она намного быстрее меня. Она стоит рядом со сценой. Я поворачиваю голову и замечаю Алессио. Я выкрикиваю его имя, но у меня нет шансов против рева толпы. «Алессио!» Продолжаю я кричать, стоя всего в нескольких метрах от него. Я подпрыгиваю, чтобы он увидел меня. Он поворачивается и смеется. «Алессандра!» — выкрикиваю я, и он сразу понимает, о чем речь. Он перестает смеяться и поворачивает свою голову в ее сторону в тот самый момент, когда девушка запрыгивает на сцену. Ее тело выглядит странно расплывчатым. Она толкает ведущих в сторону и бежит к Нерону. Я все хуже воспринимаю то, что происходит вокруг. Вдруг в ее руке оказывается горящая палка. Я вижу смертельную улыбку на ее лице. Она уже приняла свою судьбу и собирается умереть сегодня. «Нет!» — кричу я. «Не делай этого!» Наконец, зрители понимают, что происходит впереди, и начинают разбегаться. Толпа оттаскивает меня назад на несколько метров. Мое платье запуталось. Я вижу, как Алессио взбирается на сцену. Стражники уводят Нерона, а девушки со сцены разбегаются. Алессио что-то кричит. Наама сбрасывает с себя накидку и расправляет крылья. Мой друг бежит к Алессандре и толкает ее в сторону, прочь со сцены. Когда она падает в воду лагуны, она цепляется за его рубашку. А затем все вокруг меня взрывается. Огненный дождь падает на нас, и меня отбрасывает назад взрывной волной. Откуда-то с площади доносятся следующие взрывы. Зрители кричат, пытаясь убежать прочь. Но я могу думать лишь об одном. Мне нужно к Алессио. Но бегущие в разные стороны люди увлекают меня за собой. Они разбегаются с трибуны. Кто-то прыгает в воду. Паника утихает лишь тогда, когда взрывы заканчиваются. «Отпустите меня!» Командую я, срывая маску с лица. Пара стоящих вокруг людей узнают меня и начинают шептаться. Они произносят мое имя и расступаются, создавая проход. Люди отходят в стороны. Они больше не бегут и останавливаются на своих местах. Видели ли они то же, что и я? Алессандра повязала вокруг своего тела пояс со взрывчаткой. Если бы Алессио не столкнул ее в воду, многие из людей были бы мертвы. Трибуна полностью разрушена. Там, где совсем недавно сидел совет, теперь лишь руины. Кто-то раздает команды, но я игнорирую их. Я просто передвигаю ногами. Наама приземляется рядом с руинами и смотрит в воду. Почему она не помогает Алессио вылезти? Он не очень хорошо плавает и наверняка потерял очки. Я делаю шаг, а затем еще один. Слезы текут по моим щекам. Я уже почти добралась до набережной. Я не хочу видеть того, что я, кажется, увижу. Но я должна. Я у него в долгу. Может быть... Плач так сильно сотрясает мое тело, что я больше не могу нормально идти. Люди протягивают ко мне руки, чтобы я не упала. Они сопровождают меня. Женщины и мужчины плачут. Я нахожусь всего в двух шагах от стены, когда на меня опускается чья-то тень. «Ты не должна смотреть на это», — мягко говорит Люцифер. «Ты больше не сможешь ему помочь». Хотя я догадывалась об этом, я падаю на пол, услышав эти слова. Люцифер берет меня на руки и прижимает к своей груди. Я не хочу допускать этого, но он сейчас моя единственная опора. Рядом с нами приземляются Сэм, Балом и Лилит. Балом обнимает Нааму. Люди молча наблюдают за нами. «Либерта!» — говорит вдруг кто-то рядом со мной. Это слово повторяется снова и снова. «Либерта! Либерта!» — хором кричат люди. Никто из падших ангелов ничего не комментирует. Никто не бросается на смельчаков, говорящих то, что они думают. Если бы ангелы не поработили нас, Алессио был бы еще жив. Люцифер придерживает меня, пока мы идем мимо людей, и я радуюсь, что он не летит со мной в небо. Сейчас бы я просто не вынесла напоминание о том, что он ангел. Он приводит меня к парадным воротам Порта делла Карта у западной части Дворца Дожей. Другие ангелы из свиты Люцифера блокируют вход так, чтобы мы остались одни. Люцифер прислоняет меня к стене и забирает маску из моих рук. «Мне так жаль», — тихо говорит он. Я и не знаю, что ему ответить. Слезы все так же бегут из моих глаз. Я совершенно ошеломлена. Я вспоминаю о том, как Алессио пришел к нашему отцу, как он помогал нам после исчезновения матери, как часто он был рядом со мной и защищал меня, как он спал со мной, потому что я попросила его об этом. Я обнимаю себя руками, потому что мне очень холодно. Он заслужил лучшей жизни. Люд смахивает слезы с моих щек, притягивает меня к себе и согревает. Он держит меня, как ребенка, и шепчет успокаивающие слова на ухо. Я не знаю, как долго мы там стоим. «Хочешь пойти к брату?» — спрашивает он. «Я мог бы отвезти тебя к нему. Он наверняка нуждается в тебе сейчас». «Я не могу», — шепчу я. «Я не могу сказать ему об этом. У меня не хватит смелости». Люцифер берет мое лицо в свои руки. «Все в порядке. Мы не торопимся». «Но я должна буду это сделать, да?» Этот вопрос звучит жалко. «Ты никому ничего не должна», — утешает он меня. «Может, тебе пора хоть немного подумать о себе?» «Я рада тому, что могу подождать. Феникс спокойно расскажет Стар и Тициану об этом, если они сами не видели. Он будет рядом. Если я увижусь с ними сейчас, я окончательно сломаюсь. Я не могу представить свой мир без Олесио, и они наверняка тоже». Я не прекращаю дрожать. Все время, пока мы идем по коридорам дворца, Люцифер не отходит от меня ни на шаг, его рука лежит на моей спине. Я смотрю в пол, потому что не хочу никого ни видеть, ни слышать. Тем не менее, я не могу не заметить ангелов, проходящих мимо нас на улицу. Люц открывает дверь в свою комнату. «Здесь ты в безопасности», — говорит он, снимая плащ и накидывая его мне на плечи. Я даже не заметила этого движения. «Можно мне остаться?» Он думает, что я прогоню его. Он верит в то, что я считаю его виновным во взрыве. А может, я все-таки так и думаю? «Давай я помогу тебе с платьем». Его руки скользят по моей спине. Люцифер умело расстегивает пуговицы, и платье падает на пол. Мои руки покрываются мурашками кожи. Он раскрывает крылья и одним плавным движением закрывает меня ими, чтобы согреть и оградить от мира. Его руки лежат на моих плечах. Люцифер гладит меня по рукам, а затем хватает мои пальцы. Все это кажется мне таким правильным, хотя на самом деле это нехорошо в данный момент. И тем не менее, я хочу продолжать стоять так, завернутая в этот теплый кокон. Я хочу чувствовать его силу. Я упираюсь лбом в его грудь. Он притягивает меня ближе к себе и окончательно укутывает меня крыльями и тенями. Если кто-нибудь зайдет в комнату сейчас, он меня не заметит. Руки Люцифера скользят по моей коже, а губы застыли на виске, волосы щекочут мои плечи. Мне не должно быть так хорошо сейчас, но все именно так. Его аромат, его тепло и сила делают меня совсем слабой. Я хочу прижаться к нему и раствориться в нем. Я отнесу тебя на кровать. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить все это. Я бы очень хотел, чтобы этого не случилось. Жалко Олесио. Он был хорошим человеком. Да, он был хорошим человеком, лучшим. Он никогда не оставлял нас в беде, хотя его жизнь была бы куда проще без нас. Он знал, как сильно мы его любим. Когда я говорила ему об этом в последний раз, по моим щекам снова текут слезы. Я рыдаю в грудь Люца, пока мне не становится больно. Я становлюсь комком боли. Я плачу не только из-за Олесио, у которого было право еще долго жить и любить. Я скорблю по Альберте, моему отцу и другим жертвам этой бессмысленной войны. Спустя какое-то время я совершенно выматываюсь. Я потеряла чувство времени. Как долго мы простояли здесь, окутанные тенью? Это были минуты или часы? Я должна собраться с силами, но не могу. Люц поднимает мой подбородок и смахивает слезы с моего лица. «Все будет хорошо», — обещает он мне. «Мы все исправим». А затем он несет меня на кровать, заворачивает в одеяло и ложится рядом. Когда я просыпаюсь, за окном уже глубокая ночь. Люц лежит сзади и крепко обнимает меня. Его подбородок покоится на моем плече, одной рукой он держит меня, его нога лежит на моей. Я чувствую себя в безопасности, хотя безопасности и беззаботность больше не существуют в этом мире. Сегодня еще меньше, чем вчера. Мой лучший друг погиб, его убил другой человек. Слезы снова наворачиваются на глаза, хотя они все еще горят. Может ли быть такое, что минувший день был всего лишь сном? Я аккуратно поворачиваюсь в объятиях Люцифера. Он тихо дышит во сне и притягивает меня ближе к себе. Я целую теплую кожу его гладкой груди, поглаживая мышцы на его спине и мягкие перья его крыльев. Он остался со мной. Хотя остальные архангелы наверняка ждали, что он позаботится о хаосе, происходившем на улице. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь покинуть эту кровать и смириться с тем, что произошло вчера. За что мне бороться, если все люди, которых я люблю, бросают меня? «Не можешь заснуть?» — бормочет Люцифер мне на ухо. «Я не могу забыть этого, эти картины». Я помню, как он стоял там и смеялся. Он был таким счастливым в тот момент, — шепчу я. «Запомни его», — тихо отвечает он. «Этот самый момент. Счастье — это самое главное в жизни. Я делал так во время заключения. Думал о своих друзьях, о совместном времени, проведенном в раю. Какими мы тогда были счастливыми. Это помогло мне выжить». Он нежно и в то же время утешительно меня целует. Я прижимаюсь к нему, потому что мне так это нужно сейчас. Пусть держит меня и поможет мне забыться. Я боюсь, что больше никогда не смогу быть счастлива, если покину эту комнату. Но у нас в распоряжении есть эти темные ночные часы. У Люца и у меня. Я ищу его губы и целую его. Он неуверенно целует меня в ответ и гладит меня, но в этот раз мне нужно больше. Я хочу его целиком и полностью. «Пожалуйста, Люц», — шепчу я, — «покажи мне, каково это — чувствовать себя счастливой». Он прекращает гладить меня, и атмосфера в комнате сразу же меняется, становится теплее и теснее. «Ты уверена?» — спрашивает он голосом, полным желания. «Да», — выдыхаю я. Он не переспрашивает. Люц опускает меня на простыню, а его глаза сверкают, когда он наклоняется надо мной. Его губы захватывают мои, и я открываю рот. Его язык скользит внутрь. Я обнимаю ангела руками, касаясь каждого сантиметра его тела. Он покрывает поцелуями мою кожу, касается языком чувствительных мест на моей груди. Я отвечаю на поцелуй, впиваясь ногтями в его спину. Его губы горячие и такие мягкие, что я таю. Когда мне кажется, что я вот-вот взорвусь от его поцелуев, его губы спускаются вниз. Он крепко держит меня за талию и целует между ног. «Люц», — со стоном отвечаю я, чувствую себя запретно хорошо. Он ласкает меня, но я хочу большего, я нуждаюсь в этом. Я мягко подтягиваю его к себе, пока Люцифер не оказывается рядом. И тогда я сажусь на него. Я не знаю, откуда я взяла смелость сделать это, но мне нужно чувствовать уверенность хоть в чем-то, когда я так подвластна своей судьбе. Его глаза сначала округляются, когда я впускаю его в себя. Это похоже на шелк и огонь одновременно, и я задыхаюсь. Его взгляд скользит по моему лицу, плечам, по моей груди и животу, пока его руки властно лежат на моих бедрах. «Ты такая красивая», — задумчиво говорит он, — «и бесстрашная. Никто и никогда не сломает тебя, Мун». Восхищение в его голосе заставляет меня краснеть, но в то же время я горжусь собой. Несмотря на все свои раны, в это самое мгновение я действительно чувствую себя красивой, сильной, желанной и смелой. Он подарил мне эти чувства, и что бы ни случилось в будущем, я буду стараться запомнить это мгновение, потому что это то, что делает меня особенной. Я на самом деле такая, и никто не отнимет этого у меня. Я начинаю двигаться сначала медленно, а затем все быстрее, и чувствую себя сильной, потому что Люцифер хочет меня, и тем не менее позволяет мне самой задавать ритм. По крайней мере, какое-то время. Затем он мягко поворачивается так, что я оказываюсь под ним. Я ощущаю его все глубже, он целует мою шею, мягко покусывая плечо, затем находит мои губы. Когда мы приходим к завершению, мне кажется, что сплелись не только наши тела, но и души, и в это мгновение я счастлива.